Лэнс Килкенни привязал коня к станции дилижансов, зажег сигару и посмотрел на нескольких ковбоев, лениво развалившихся на грубой, длинной скамье в здании станции. «Неплохой у вас тут городок», — заметил он. Ковбои молча оглядывали его низко висящие на бедрах револьверы, что сразу выдавало профессию ганфайтера. «Неплохой», — согласился, наконец, один из ковбоев. «Долана уже видел?» «Нет, а кто он?» Ковбой потянулся, зевнул и ткнул пальцем в сторону дома Долана. «Самый нужный человек, если хочешь здесь остаться!» Килкенни кивнул, но направился к Вествоутер-отелю, где решил пообедать. Усевшись за стол, он открыл меню и на секунду обалдел от неожиданности. Такое меню сделало бы честь любому парижскому кафе, а не то что провинциальному отелю. Он перевернул страницу и покачал головой. «Здесь было больше 50 блюд!» «Удивлены?» Лэнс поднял глаза. Перед ним стоял среднего роста человек с шерифской звездой на жилете. Аккуратно подстриженные седые усы и холодные, голубые глаза на обветренном жестком лице. «Да, разумеется, удивлен. Садитесь, шериф». «Благодарю». Шериф сел напротив. «Меня зовут Лил Мэйси. Когда в город приезжает незнакомец, который носит револьверы так, как вы, то я всегда ознакомлюсь с ним». Килкенни подозвал официантку. «Я возьму телятину по-провансальски и скажите шеф-повару, чтобы не добавлял в соус ничего, кроме мадеры». Мэйси усмехнулся в усы, но глаза у него оставались настороженными. «Эрлевену понравится такой заказ. Он изумительно готовит и обожает, когда кто-то заказывает французские блюда. И знаете, заказывают очень часто. У нас на Диком Западе собираются разные люди. Как-то я вел караван из Техаса, и с нами были двое магистров. Один закончил Сорбонну, а другой — университет в Хейдельберге». «Да, это уж точно», — спокойно согласился Лэнс, хотя был сильно встревожен. «Если шериф был в Техасе, то наверняка слышал о Килкенни. Новая земля всегда привлекает людей». «Надолго к нам?» — как бы, между прочим, поинтересовался Мэйси. «Насовсем?» Мэйси внимательно посмотрел на него. «Нам нужны хорошие люди. Чем думаете заняться?» «Да так, всем понемножку». «Уже нашли место?» «Да». «Можно ли узнать, где? Я что-то не видел вас раньше». Килкенни кивнул на северо-запад. «Там? И давайте поговорим прямо, Мэйси. По револьверам вы верно угадали, что я ганфайтер, и поэтому заинтересовались, что я здесь делаю. Так вот, я хочу одного, чтобы меня оставили в покое и не трогали. Я выбрал самое уединенное место, какое смог найти. Если все будет нормально, то буду появляться в городе всего раз в месяц. Я не ищу неприятностей и никогда в жизни не напивался. Со мной у вас не будет проблем, если только меня оставят в покое». «Что ж, достаточно откровенно и понятно», — кивнул Мэйси. «Знаете кого-нибудь в городе?» «Ни души», — говорил, правда, с одним ковбоем. Он посоветовал обратиться к Долану. Лил Мэйси снова насторожился. «На вашем месте я бы не делал этого. Во всяком случае, пока. Отложите до следующего приезда. Долан — опасный человек. У него собираются конокрады, бандиты, и ваши коллеги, ганфайтеры, тоже бывают». «Он что же, бандит или конокрад?» «Если и так, то никто не поймал его на этом. Он бывший сержант. Отличный боец, умен и энергичен. Между прочим, служил у генерала Шеридана». «Между прочим, я тоже», — заметил Лэнс. Он оглянулся на звук открывшейся двери и замер. В дверях стояла девушка, которую он видел в Клифтон-хаус. Она тоже замерла и смотрела на него. Лэнс поднялся. «Добрый день, мэм!» Она неуверенно кивнула и прошла за свободный столик. Мэйси ничего не сказал, но с интересом наблюдал за ними. Официантка принесла обед Килкенни и кофе для Мэйси. Шеф-повар просил передать, что знатоки всегда предпочитают соус с мадерой. Килкенни усмехнулся в ответ. «Знаете, Мэйси, если здесь так прекрасно готовят, то, боюсь, мне придется бывать в городе чаще». Дверь снова отворилась, и вошли трое запыленных ковбоев. Все трое были небриты и явно после долгой и тяжелой дороги. Один из них был высокий, крупный, плотный мужчина с квадратными плечами. У другого был шрам на щеке, и не хватало мизинца на правой руке. Третий, с желтым лицом и бесцветными глазами, носил револьвер не в кобуре, а за ремнем. Устроившись за столом, они огляделись и, заметив шерифа, сразу уткнулись в тарелки, время от времени поглядывая на него. Если Мэйси заметил это, то не подал виду, зато Лэнс сразу почувствовал на себе взгляд здоровяка. Тот словно пытался вспомнить, где они виделись раньше. Обед был просто великолепным, а кофе ароматным и крепким. Килкенни с удовольствием поел бы еще, если бы мог. Закурив сигару, он взглянул на девушку. «Интересно, как ее зовут?» Поколебавшись, он все же решился спросить об этом шерифа. «Я думал, вы с ней знакомы», — удивился тот. «Она только что приехала с Востока. Племянница Боба Эрли, нашего лучшего городского юриста. Ее имя Лаура Уэбстер. Кстати, несмотря на то, что она недавно приехала, она великолепно ездит верхом. Лучше всех, кого я знаю, кроме Риты Риордан». У Лэнса перехватило дыхание. С минуту он молчал. «Кроме кого?» «Я говорю о Рите Риордан. У нее большое ранчо К.А.Р. к юго-западу отсюда. Причем управляет она сама. Хотя ее старший ковбой прекрасно знает свое дело. Что за женщина? Настоящая амазонка! Слышал, что она приехала сюда из Техаса». «Неужели?» Лэнс сам не узнавал своего голоса. «То-то мне показалось, что имя знакомое, но, наверное, я ошибся». Мэйси добродушно усмехнулся. «Нет, друг мой, если бы вы раз увидели ее, то никогда бы не забыли. В ее жилах течет испанская и ирландская кровь. Женщина изумительной красоты, но может постоять за себя. Прекрасно стреляет из винтовки и револьвера. Никто даже думать не смеет подступиться к ней. Ее старший ковбой везде сопровождает ее. Здоровенный такой, мексиканец. Я раз видел, как он стрелял перепелов из револьвера, причем попадает только в голову». «И давно она здесь?» «С полгода, может, чуть больше. Купила землю старого Дэна Мербла, и с тех пор это ранчо не узнать. Выстроила новый дом, конюшни, загоны для скота». Мейсон промолчал и мрачно добавил: «Боюсь, теперь ей придется туго. Тетлоу захочет прибрать к рукам ее землю». Когда шериф простился и ушел, Килкенни долго сидел за столом, погруженный в раздумья. «Рита здесь, и ранчо называется К.А.Р. Кей Килкенни, Ар Риордан. Впрочем, что гадать, она скоро узнает, что он здесь, и они, без сомнения, увидятся». Лэнс поднялся и пошел к столику Лауры Уэбстер, не обращая внимания на то, что троица ковбоев о чем-то перешептывается, поглядывая на него. «Прошу прощения, мисс Уэбстер, я только хотел извиниться за то, что случилось месяц назад в Клифтон-хаус, но вы должны понять, что у меня не было выбора. «Я знаю и надеюсь, вы меня простите. Я только приехала и поэтому была очень напугана тем, что произошло. Теперь я понимаю, что это была не ваша вина». «Благодарю». Он улыбнулся. «Может, еще увидимся, мисс Уэбстер?» На улице было тепло и солнечно, но не жарко. Килкенни, задумавшись, стоял на веранде Вествотер-отеля. То, что Рита была рядом, может быть, даже где-то в городе, беспокоило и волновало его. Он ведь по существу просто сбежал от нее, потому что боялся, что его револьверы однажды положат конец их любви. Рано или поздно его, как ганфайтера, все равно бы убили. В то время ему казалось, что лучшим выходом будет расстаться. В нескольких штатах его имя стало легендой. Килкенни сравнивали с Хикоком, Томпсоном, Эрпом. Поговаривали, что он быстрее, чем Хардин, и хладнокровнее, чем Док Холлидей. Тем не менее, мало кто знал его в лицо. Обычно он менял имя, когда приезжал в незнакомый город. «Послушай, приятель», — обратился он к проезжавшему мимо ковбою, — «где тут можно купить вьючную лошадь? Зайди к Долану!» Не останавливаясь и не поворачивая голову, бросил ковбой. Лэнс несколько секунд колебался. Долан мог знать его. Во время войны он тоже служил в армии генерала Шеридана. Но, с другой стороны, лошадь была очень нужна, чтобы перевезти побольше провианта и пореже приезжать в Хорсхед. У Кораля, возле дома Долана, его встретил небольшого роста человек. По его натруженным рукам и усталому лицу Лэнс сразу определил, что это конюх и что у него много работы. «Продаете лошадей?» — спросил Лэнс. Конюх некоторое время одобрительно рассматривал коня Килкенни, потом кивнул в сторону Короля. «Есть кое-что. Ты, я вижу, не здешний. С маршалом уже виделся?» «С Мэйси?» «Да». «Мэйси, шериф. А я говорю о маршале. Его имя Гарри Лот. Если еще не успел, то скоро познакомишься. Он терпеть не может чужаков». «А как они с Мэйси? Ладят?» «Никак. Мэйси — человек солидный и с достатком». Конюх стряхнул пыль с рубашки и штанов. «Меня зовут Немет. Пойду, спрошу Долана насчет лошади. Тебе вьючную?» Килкенни кивнул и, закурив сигару, направил коня в тень огромной ивы. Внимание его привлек человек, который наблюдал за ним, привалившись могучим плечом к стене дома на другой стороне улицы. Это был рослый, грубого вида малый, с двумя низко подвешенными на бедрах револьверами и в потертом кожаном жилете, на котором блестела звезда маршала. Похоже, это и был маршал Гарри Лот. Он терпеливо поджидал, пока Лэнс купит себе лошадь, а когда двинулся было к нему, на улице раздался стук копыт, пальба и хохот. Десятка-полтора всадников спешились у Сейвори Салуна и ввалились туда. У лошадей остались только двое — высокий мужчина в черном и маленький, неряшливо одетый человек с бесцветными глазами. «В чем дело?» — рявкнул маршал. «Кто стрелял?» Он стоял посреди улицы, опустив руки на револьверы. Ответ был холодным, резким и насмешливым. «Это мои люди, маршал! Стреляли в воздух! Сюда будут приезжать часто! Ясно?» Лот стиснул зубы так, что заиграли желваки на скулах, и Килкенни, сидевший на коне в нескольких шагах от маршала, сразу понял, что этот человек — убийца, и убийца опасный. Такие люди убивают просто по причине плохого настроения. И все, возможно, сложилось бы иначе, если бы Лэнс вдруг не узнал человека, который стоял рядом со своим хозяином. Это был Ди Хэвиленд. В Сануре этот ганфайтер получил прозвище «Мясник Хевиленд» за свои жестокие, бессмысленные убийства. За невзрачной внешностью скрывался опасный и смертельный, как гремучая змея, человек. Гарри Лот даже не заметил его. Он смотрел на Высокого. Сам не зная зачем, может потому, что терпеть не мог Хевиленда, а может просто не хотелось видеть трупы, Килкенни негромко, чтобы слышал только маршал, произнес: «Осторожнее, Лот! Второй — это Хевиленд!» Маршал вздрогнул и перевел взгляд на маленького ганфайтера, о котором много слышал. «Ну?» — насмешливо спросил Высокий. «Что же вы остановились, маршал?» «Я Джек Тетлоу, и у меня 50 парней, которые вывернут этот город наизнанку!» Гарри Лот был человек неглупый. Будучи сам ганфайтером, он, возможно, не прочь был бы испытать свою удачу с Хевилендом, но вовремя заметил третьего противника. Это был тот здоровяк, которого Килкенни видел в ресторане отеля. Он был в 50 ярдах от них, и ствол его Ремингтона был направлен на маршала. Шансы были просто мизерные, и Лот это понимал. «Присматривайте за своими людьми», — сказал он Тетлоу, — «и у нас с вами никогда не будет недоразумений». Постояв для внушительности, он повернулся и пошел к Лэнсу. Тетлоу и Хевиленд зашли в салун, а здоровяк остался охранять лошадей. Лот подошел к Килкенни и секунду хмуро рассматривал его. «Ты спас мою шею!» — наконец произнес он. — Они бы прострелили меня с двух сторон. — Мне не нравится, когда убивают людей. — Я много слышал о Хевиленде. Лот продолжал внимательно рассматривать Килкенни. — А как твое имя? — Меня зовут Трент. Маршал молча кивнул и ушел. Килкенни заехал в лавку, купил все, что было необходимо, и двинулся обратно, в горы. Так значит, этот седой высокий мужчина и есть Джек Тетлоу, отец парня, которого я убил в Клифтон-хаус, размышлял он, покачиваясь в седле. Такой человек сам по себе опасный противник, а у него еще несколько десятков людей. И самое главное, он нанял Хевиленда. Что произойдет, когда Тетлоу узнает, что именно он, Лэнс, убил его сына? Ему не хотелось и думать.